La música de Miyagi es la mejor aquí en República Dominicana. La que más suena aquí. Sí. En todo el planeta, en Miami, New York, Brasil. Es la mejor aquí. Sí, en Rusia. Más Miyagi, NSP son los mejores. Chacalaca. Chacalaca. Chacalaca. Chacalaca. Chacalaca. Chacalaca. Yo. На голову качают растопацы. Нам бы панцирь от фараонов прятать планы на плановый день. Комнаты сужаются, становится все дело лень. Бороду не бей, не пьяней, синька, сука, злей. Нет таких ребят, кто не знает, как убить мне лень. Угодил, убедил, уволень, утолил, уловил. Ужалил, удалил, усыпил, я взял, употребил. Я брал свой стиль, спойлер рогомаффина. Я жёг фитиль, ах ты рогомамина. Я стал на путь самурая Дарвина. Я встал летать, но началась паника. Rise up, я хочу в рай сам. Плавает бутыль, я качаю под rise up. Rise up, делай наши звуки, повторяй голова, голова. Эта песня на повтор, чтоб она тебя спасла. Rise up. И дыми прячу весьма любопытный взгляд. В лапе дуга перебита пунктиром мыслей водопад. Мы мечтаем о свободе, мы хотим тонуть в любви. Но нас тянут вниз грехи, там и тут стерегут они. Это лайф, а не байка. Перебереги понты, ведь тут сверкает у майка. Баламут фирменный, набит нанизанный. Фразы козырные тузы, остановись, не бузи. Фортуна, дай дух перевести мысли. Прикуном базарим об этом. Это киношка, бомба с острым сюжетом. Рам-бам-бам-бам, я пою о том, о сём. Прибухни рядом и давай затрём. Порошок, хандру, штиль перевернём. Сработано здорово, стиль ветра. Перемен непременно перевернёт твой день. Это Amigo Lucky Man, делать фейл или... Делать фейл или... Rise up! ¿Qué pasó? Madre, ¿por qué entra? Dime, ¿qué pasó? Vamos. Моя панама видная, репу в обиду не даст, кока-кола вредная. Утоляет жажду, я залип, мой день, тяниси меня следом за собой. Моя свобода, переверни же тугу, бля, буду живой или мертвый. Реки, пропагандируем добру. Ни к чему война миров, и наготове звезды, птицы, небо, воздух и вода. Пора подытожить эти терки за бабло, печаль, беда. Наводим шурака в баракопницах с наших гублях, скука бурака. Злоба дебила добила, мы на позитиве здорово. Наступи части роста, как у есть, бля, принимаем. Бошками качаем, ой-ой-ой, да ай-яй-яй. Не Уокер, но крутой район, и качево хотят. Раскачал ребят, но дядя не навалял под зад. Ты меня понял, если вероломный, ни шагу назад. Ни шагу назад, слышь, ни шагу назад. Сорвать за вино, только без паники. Грязи намути, но только без паники. Хочешь паникуй, но только без паники. Без паники, только без паники. Rise up. Только без паники. Только без паники. Только без паники.